12. Коридор заканчивался в маленьком зале, из которого выходили еще два тоннеля. Один запирала железная дверь с кремольерой. Судя по толстому слою ржавчины, к ней не прикасались с самого зеленого прилива. Второй же был, строго говоря, не тоннелем, а наклонной галереей вроде тех, по которым спускаются в метро, с закругленными сводами и бетонными ступеньками, и упирался наверху в ржавую решетчатую дверь. Дальше тонуло в чернильном мраке обширное помещение. На самой решетке имели следы недавнего взлома. Похоже, ее резали, а потом неумело заваривали автогеном. «Месяц, может, два назад здесь кто-то прошел», — прикинул Сергей, поскребя ножом наросшую на сварном шве ржавчину. А потом принял меры, чтобы осложнить жизнь тому, кто явится следом. Или просто опасался, что из подземных коридоров наверх вылезет что-нибудь похлеще давешней медведки. Ослепительное голубое пламя вспыхнуло, отбрасывая на полукруглый свод прыгающие тени. Сергей вел узким огненным лезвием по старому разрезу. Через пару минут работы дверь скрипнула на ржавых петлях и приоткрылась примерно на полсантиметра. Металл по срезам светился оранжевым, на полу дотлевали кусочки окалины. Его спасла чуйка. Удержала в самый последний момент, когда он сомкнул пальцы на горячих еще прутьях и напряг мышцы, чтобы хорошенько рвануть на себя. Глаза, ослепленные факелом автогена, не успели привыкнуть к темноте, а потому тонкая проволочка, одним концом прицепленная к решетке, а другим к рубчатому яйцу, едва не осталась незамеченной. Растяжка. И взрыватель наверняка поставлен на мгновенное срабатывание. Приоткрой он дверь еще чуть-чуть, и яйцо, на самом деле универсальная противопехотная граната, лопнет, разлетится сотнями острых кусочков керамики. «Кто бы ты ни был, парень, осторожности тебе не занимать, как и безразличие к чужой жизни. Растяжка-то поставлена никак не на медведку?» Сергей прикинул. «Можно дотянуться кусачками до проволоки или нашарить сквозь решетку предохранительную скобу, или осторожно вывинтить взрыватель. Но решил не рисковать. Отцепил от рюкзака моток шнура, привязал к решетке и, пятясь, спустился по ступенькам в зал. Отошел на десяток шагов вглубь коридора и, намотав шнур на рукоятку пальмы, сильно обеими руками рванул. Гул как грохнуло. Зал затянуло клубами пыли, остро запахло сгоревшей взрывчаткой. Покосившаяся решетчатая дверка висела на одной петле. Сергей пошарил лучом по стенам галереи. Они все были в выщербинах от осколков. Да, дерни он тогда посильнее, нашпиговало бы, как гуся, черносливом. Егерь постоял немного и, ощупывая ступеньки рукоятью пальмы, двинулся вперед. Как он ожидал, зал оказался служебным подземным ярусом мидовской высотки. Здесь до сих пор сохранились нанесенные по трафарету стрелы указатели со зловещими надписями «Спуск в бомбоубежище». Сергей не меньше получаса плутал в бесконечных коридорах, пока не набрел на лестницу, выводящую наверх, в парадный холл. Лестницу тоже перекрывала решетка, на этот раз не заваренная. Он опустился на корточки, тщательно осмотрел дверную коробку в поисках новых растяжек и услышал натреснутый, хорошо знакомый голос. «Ба! Кого я вижу? Старина Бич собственной персоной. А я-то гадаю, кто дернул за мой дверной колокольчик?» Сергей поднялся, стараясь не делать резких движений. Перед ним стоял Седрик. Выглядел сетунец неважно. С тех пор, как егерь видел его в последний раз, а было это во время памятной стычки, когда беглый сетунец возглавлял преследовавший их со студентом отряд наемников, Седрик осунулся, облез и даже стоял как-то кособоко. Охотничье ружье-вертикалку с укороченными стволами он держал правой рукой, зажав приклад под мышкой. Левая рука, Седрик потому и стоял так неловко, что оберегал ее, висела на тряпичной перевязи. «Любуешься?» — оскалился беглец, перехватив взгляд Сергея. «Работа твоего сопляка!» Кость перебил. Плохо срослась. Седрик кивнул. «И этот из Кремля тебя такого красивого на серьезное дело подписал? Ты ведь по его наводке тут?» Сетунец пожал плечами. «Старый конь борозды не испортит. Видать, очень уж радужно ему меня отрекомендовали. Глава одной из сильнейших фракций леса, то-се. Почему-то ему требовался не просто исполнитель, а такой, чтобы сила за ним стояла. О том, что меня...» Он замялся. «Словом, насчет моих дел он не в курсе». Сергей кивнул. Незадолго до роковой стычки Седрика сместили с поста лидера сетунского стана, который он занимал много лет подряд. После этого отставленный глава Тинга бежал, прихватив с собой несколько единомышленников, которых в скорости и угробил, всех до единого, ввязавшись в интригу, затеянную золотыми лесами. «А кто отрекомендовал-то?» «Да были знакомые», — отмахнулся Седрик. «Уж не знаю теперь, благодарить их или наоборот». «Вот даже как». «Ты, Бич, не думай, я на тебя зла не держу», — тихо сказал сетунец, помолчав. «Ничего личного, просто бизнес, как говорят замкадыши. Сумели вы нас тогда подловить, молодцы. А я, старый идиот, лопухнулся. Ребят только жаль». «Жаль. Не ждал я, что воины стану уподобиться тем, кого они поклялись истреблять». Когда-то давно, еще на заре существования своей общины, сетунцы, подражая легендарным персонажам старинных книг и видеоигр, объявили главной задачей стана уничтожение монстров, коим причисляли твари Чернолеса, порождение Щукинской Чересполосицы и разнообразных страшилищ, что время от времени объявлялись в разных уголках бывшего мегаполиса. Со временем сетунцы снискали себе славу истребителей чудовищ и защитников мирных обитателей леса, и репутацией дорожили чрезвычайно. Егеря относились к ним скептически, но в прямые конфликты с обитателями стана не вступали. Наоборот, уважали их как смелых охотников и благородных воинов. Седрик скривился, словно от зубной боли. «Посмотрел бы я, как ты на моем месте... А, ладно, что тут говорить. Сам во всем виноват. Сам расплатился за все. Ты, Бич, вот что мне скажи. Как я понимаю, тебя тоже за кейсом сюда прислали?» «Тонкое наблюдение, клык на холодец». «Нормально ответить не можешь?» «Уберешь ружье?» «Отвечу. Я под прицелом не разговариваю». Сергей уже понял, что стрелять Седрик не собирается. Во-первых, чуйка упорно молчала. Она молчала с тех пор, как он чуть не напоролся на растяжку. А во-вторых, егерь видел глаза беглого сетунца, полные затаенной боли и надежды, вспыхнувшей с его, Сергея, появлением. Седрик опустил двустолку. «Другое дело». «Да, за ним. За кейсом, то есть. Прислали. Кстати, этот полкан тебе тоже Константином представился». «Угу. Ну что, пойдем тогда?» «Куда?» – удивился Сергей. «Зачем прислали, затем и пойдем. Думаешь, я тут груши околачивал?»